Глава 17. Я лежал, боясь пошевелиться. Что, черт возьми, произошло? На какое-то время в джунглях повисла гнетущая тишина. Прошло несколько секунд, прежде чем решился встать. Будто увидев или почувствовав мое присутствие, из аномалии выползла щупальца, но не набросилась. Скользя из стороны в сторону, прощупывала себе дорогу, постепенно приближаясь ко мне. Пришлось чуть ускориться. То же самое проделала и неизвестная тварь. Над извивающимся отростком даже ник не появился. Зараза. Она меня не видит, но прекрасно слышит и двигается на шум. Надо спасаться. Что-то подсказывало. Сражаться с ней — глупая затея. Я отползал все быстрее. Потом вскочил и хотел бежать, когда щупальце обвилось вокруг правой ноги и резко дернуло на себя. Земля ушла из-под ног, я не удержал равновесия и чувствительно рухнул лицом вниз. И только прелый гумус поспособствовал мягкому приземлению. Будь на обычной равнине, то неплохо бы приложился. А невидимый монстр тащил свою нору, где из меня получится отличная трапеза. Мимикрия сошла на нет, манны без того осталось мало. Да и не поможет она сейчас. Я дернулся, что есть силы, и вырвался, оставив обидчику рваный сапог, и тут же бросился в противоположную сторону. Не знаю, что там за чудище, но мне с ним точно не совладать. Смотри по сторонам. Интеллект напомнил о себе совсем не вовремя. И снова оказался прав. Стоило пробежать еще пару метров, как за оголенную ногу схватили и дернули вверх. Опрокинувшись назад, клацнул челюстью, в спине что-то неприятно хрустнуло, и перед глазами на мгновение поплыли темные круги. Минус 5 хп. Да что ж такое? Меня подхватила петля из ветвей. Ловушка, которую уже встречал, только в тот раз она подкинула жертву так высоко, что тварь потом рухнула и разбилась. Со мной же не прокатило. Убить такую тушу не получится. Зато теперь завис кверху ногами. Кровь прилила к лицу, отчего стало до жути неприятно. Меч, как назло, выпал из рук, когда сработала ловушка, и теперь не знаю, как перерубить веревку. Внезапно послышался хруст, а в следующий миг петля сорвалась, и я полетел вниз. Благо, висел невысоко. Минус 13 хп. Боль пронзила спину десятком игл. А ведь так оно и было. Мелкие острые отростки скрывались под слоем засохших и подгнивших листьев и добивали жертву, если та оставалась жива после падения. Именно это и произошло со мной. Когда они вонзились, чуть не закричал от боли, перевернулся в сторону и отскочил от злополучного дерева. По спине побежали теплые струйки. Я не сомневался, что это кровь. Сколько можно? Шкала здоровья практически не поднималась выше половины. Каждая мелочь в этих джунглях стремилась нанести как можно больше урона. Что еще ждет на пути к злополучной двери? Меня немного трусило. Сколько всего взвалилось на плечи за неполный день? Как можно спокойно идти дальше? Пришлось заложить широкую дугу под джунглем, высматривая сквозь листво аномальный пустырь. Меч снова был при мне, поэтому на пару секунд активировал мимикрию, тем самым затянув свои раны на спине. Боль не отпускала, но теперь хотя бы не умру от потери крови. Ходьба на босса ногу не приносила никакого удовольствия. Потому, когда выбрался на небольшую опушку, присел к дереву и перевел дух. Надо поесть и отдохнуть, иначе так скоро и упаду. Быстренько насобирал дров и зажег костер. На тот момент не особо беспокоило, что на запах жареного мяса могут сбежаться звери, от них никуда не деться. А если понадобится, то сберусь на дерево и буду отстреливаться. Но, видимо, лимп надо мной смилостивился и позволил спокойно привести себя в порядок, дабы потом кинуть целехонького на амбразуру. Ну и ладно. Предупрежден, значит, вооружен. А держать ухо востро научился, стоило несколько раз глупо попасться в ловушки. И вот настал момент, когда у меня не осталось ничего съедобного, кроме мяса прони. Эх, горячее сырым не бывает, и вряд ли меня убьет, раз система засчитала его в рацион. Была не была. Пришлось прожарить подольше, но оно того стоило. Аромат жареной прони наполнил душу умиротворенностью. Я вонзил зубы в сочный кусок и оторвал здоровую часть. Деликатес приятно удивил. Мясо мягкое и сладковатое. Проглотил почти не пережевывая. Уверен, в этом мире кишечные колики мне не грозят, только если пузо не проткнут снаружи. Шкала здоровья ускорила свой бег, подкравшись к 70%. Отлично. Теперь можно и сапогами заняться. Открыл схему. Улучшенные сапоги. Травяные веревки 4, смола 2, шкура кабана 1, дробь чешуя аспида 1, шкура кислотного червя 1. И как из этого может получиться крепкая обувь? Посмотрим, что вытворят мои руки на этот раз. К сожалению, осталась одна жила кабана. Интеллект говорил, что не хватает еще двух. Значит, всего для сапог требуется три. Ладно, пока обойдемся без них. Все равно еще придется поохотиться на диких хрюшек. Пальцы забегали по волчьим шкурам, вспарывая их мечом, скрепляя каплями раскаленной смолы. После дошло дело и до остальных материалов. Но я собственными глазами видел, как получается полная хреновина. Однако, когда затянул последние травяные веревки, понял, что стал отличным сапожником, так как передо мной красовалась утепленная обувь, облепленная чешуйками аспида. Каким образом одна большая чешуйка превратилась в такое количество, остается загадкой. С другой стороны, и хер с ним. Главное, есть чем ходить. Стянув оставшийся сапог, отбросил в сторону и обулся в обновку. Плюс 3 к защите, плюс 5 устойчивость к холоду. Теперь ноги в тепле, как и положено. Поднялся и попрыгал. Сапоги сидят отлично, глаз не нарадуется, будто под меня сшили. Стоп, так оно и есть, сам же мастерил. Расправил плечи, потянулся по сторонам. Так, пора топать. И так отклонился от маршрута из-за чертовой аномалии. Взглянул на карту, так и есть. Сместился в сторону гор, а мне ведь совсем не туда. Выбрал задание по улучшению доспеха, которое из-за новых схем оказалось незакрытым, и на карте засветились отметки. Вот несколько из них бродят друг возле друга, наверное, кабаны. А вот те, что замерли на месте, черви или лианы. И одна из них расположена совсем недалеко. К ней направимся. Обе шкалы практически восстановились, и я шел на новый бой со спокойной душой. Раны затянулись, оставив лишь розовые полосы кожи, которые вскоре примут свой прежний вид. Перекусив, чувствовал себя намного лучше, но вместе с тем не забывал прислушиваться и вглядываться в подозрительные заросли. И до сих пор все шло гладко, пока деревья не выстроились передо мной в два ряда. Плотоядные лианы. В прошлый раз с ними пришлось потягаться, но сейчас у меня преимущество в уровне и умениях. С этими мыслями сжал рукоять. Кожу слегка защипало, а потом тело покрылось металлической коркой. Лианы свисали в нескольких метрах впереди, и как только я приблизился на достаточное расстояние, атаковали. Желто-зеленые щупальца взметнулись в мою сторону, но пара быстрых ударов мечом остудили их пыл. Под ноги упали извивающиеся отростки, которые тут же скукожились и почернели. Лут подберу позже. Сперва надо добраться до сердца, которое нигде не видно. Лианы продолжали бросаться, старались выбить оружие из рук и опутать конечности, но каждый раз удавалось вырваться. Стоило схватить меня за руки, как вызвал пламя на свободной ладони, от которого растения в ужасе шарахались, после чего перерезал оставшиеся. А вот и оно. Сердце лиан. Мерзкий мешочек, похожий на мужские причиндалы, свисал со ствола высокого дерева, укрывшись густой кроней. Заметил его лишь по пульсирующим листьям, за которыми оно спряталось. Видимо, растение поняло, что я пришел именно за ним, и дало приказ лианам биться до последнего. И того, что произошло дальше, я никак не ожидал. Они перекрутились, образовав мощный длинный стебель, размахнулись и ударили. Уклониться не успел, лишь прикрыл лицо. Минус 12 хп. Меня снесло с места и отбросило далеко в сторону. Рухнув, покатился по земле, словно болванчик. Если бы не моя способность, то превратились бы все внутренности в мясокостный фарш. А так только голова закружилась. Попробовал встать, но сразу повело. Зажмурился, обхватив голову руками. Отпустило. Но когда встал, с удивлением заметил, что нас с лианами разделяет порядка сотни метров. Это так забросило? Вот действительно, могли все кости пересчитать. Но пока жив, так просто не сдамся. Мне нужны эти веревки. Добыл в первый раз, смогу и сейчас. Мана знатно проседала, времени оставалось все меньше. Главное, чтобы она не закончилась в самый ответственный момент. Сражаться простым мечом с огромным растительным жгутом глупо, пришлось продумывать тактику на ходу. И в голове родилась идея. Нет, лук и горящие стрелы тоже глупо использовать. Есть кое-что получше. Достал из инвентаря несколько кусков смолы, и размазал по металлическому телу. Стоило забежать на тропу меж рядами деревьев, как в меня снова ударил грязный моток лиан. Не останавливаясь, упал на землю и проскользнул под ним, вскочил и ринулся ближе к сердцу. Конечно, противника не остановил мой финт, и стебель рванул обратно. Но на этот раз, вместо того, чтобы увернуться, я добежал до ближайшего ствола, подпрыгнул, оттолкнулся от него и полетел на лианы. Мне удалось упасть на их переплетение. В ту же секунду активировал заклинание. Вспыхнули обе ладони, но вместе с ними пламя объяло все тело. Еще свежи воспоминания о том, как легко воспламеняется это растение. Вот и сейчас огонь стремительно пронесся от одной лианы к другой, пожирая весь стебель, который тут же рассыпался на десятки отдельных пылающих отростков. Они взметнулись к кронам, а я спрыгнул на землю, откатившись в сторону. Сверху посыпались обугленные куски, а сердце лиан застучало еще чаще. Обо мне на время забыли, чем и воспользовался. Стоило только пожелать, как пламя исчезло с тела, соскользнув в раскрытые ладони. В инвентаре смочил наконечник стрелы в смоле, достал лук и прицелился. Спустил тетиву, и первая же стрела пронзила бьющийся в конвульсиях желтый мешочек. Он тут же вспыхнул и сдулся за считанные секунды. Вновь повисла тишина. Убрав мимикрию, вздохнул полной грудью. Адреналин бился по венам, пульс стучал в ушах, а руки слегка тряслись от возбуждения. Черт возьми, да ведь только что горел, полностью. Уму непостижимо. Земные факиры в ноги будут падать, если покажу подобные фокусы. Хотя, на кое это все? На земле делать нечего. Победа нужна не мне. Собравшись с мыслями, побрел собирать лут, которого, к сожалению, оказалось не так уж и густо. Если в прошлый раз досталось больше двух десятков травяных веревок, то сейчас большинство из них представляло собой сгоревшие пучки травы, которые оказались непригодны. Всего удалось раздобыть 11 веревок, что несколько меня огорчило, рассчитывал-то на большее. Но лучше что-то, чем ничего. К тому же на оставшиеся схемы должно хватить. На данный момент это главный фактор. Что ж, теперь держим путь к кабанам. Надеюсь, что бродячие отметки на карте именно они. Если система учла то, что для сапог использовала шкуру волка, то может сыграть злую шутку, а мне это ни к чему. Выбираясь с территории, Лиан заметил, как что-то юркнуло в кусты. А потом неподалеку мелькнула верещащая тень, над которой светился ник. Пикуль. Уровень первый. Вот ты где, мелкая мразь. Снова от меня сбежать хочешь? Не выйдет. Но не успел броситься вдогонку, как раздался писк, а следом за этим из кустарника вылетел моб и врезался в ближайшее дерево, забрызгав траву кровью и мозгами. Маленькое тело пикуля представляло собой кожаный мешок с перебитыми костями. Я напрягся. Не сам же он выпрыгнул с такой скоростью. Вряд ли среди мобов распространен суицид, даже если этот зверек и был подростком. А из зарослей послышались новые шорохи и недовольное ворчание. В ту же секунду заметил, как слева что-то мелькнуло. Сжал меч и приготовился к бою. Противники только этого и ждали. Передо мной синхронно выскочили три обезьяноподобных существа, больше похожих на неандертальцев. Выше меня на голову и раза в полтора шире в плечах. Каждый держал копье с каменным наконечником. Мешок. Уровень четвертый. Мешок. Уровень пятый. Мешок. Уровень третий. Да что ж вы такие прокачанные? Не забывай про засады. Интеллект напомнил о желании каждой группы взять меня в кольцо. И стоило его голосу замолчать, как позади послышался шорох. Инстинктивно наклонился и ринулся вправо. Над головой что-то просвистело. Обернулся и встретился со злобным взглядом еще одной получеловеческой твари. Мешок. Уровень третий. Но хоть пара из вас на одном уровне со мной. Мимикрия работала практически в автономном режиме, стоило только сжать оружие, как тело принимало новое состояние. Вот и сейчас я превратился в металлического колосса, не такого большого, как противники, но не менее опасного. Размахнувшись, обрушил меч на правую ногу Мешика, отрубив ту в один удар. Вы нанесли критический урон. Крутанулся на месте и, взяв еще больше размах, снес противнику голову. Вы нанесли критический урон. В спину сразу же ударили, но пробить защиту не смогли. Лишь чуть подтолкнули вперед. Развернулся, отмахнувшись оружием. Мешики, которые уже хотели наброситься единым скопом, отскочили, что-то громко прокричав. Их речь лишь издали напоминала человеческую, но все же представляла собой бессмысленный набор звуков. Я оскалился, довольствуясь произведенным эффектом. Никто не спешил нападать. Каждый из них боялся. Я видел страх в животных глазах. Однако тянуть нельзя. Манна не бесконечна. Ну и бросаться на троих дикарей не имел желания. Вместо этого стоял и улыбался, смотря прямо на них, медленно сокращая расстояние. И вот один не выдержал и метнул копье. Я успел уклониться, оружие звякнуло позади. Мазилы. И тут заметил, как мигает шкала манны. Плохо дело. Пора кончать с этими уродами. Грозно закричав, ринулся вперед. Противники оказались не такими уже трусливыми и бросились на меня с тем же ревом. Когда нас разделяло несколько метров, монстр, что был по центру, прыгнул, Я же наоборот, упал на колени, прокатился под ним, оставив мобов позади. Вскочил на ноги, развернулся и бросился заново. Мешики рассредоточились, обойдя с трех сторон. В руке метнувшего копье появился допотопный каменный нож. Откуда он его достал, оставалось загадкой. Моб шестого уровня остался передо мной и ударил копьем. Я уклонился, потом еще и еще. На удивление, тварь достаточно хорошо обращалась с оружием, будто проходила курсы по борьбе с игроками в джунглях. В ту же секунду в левый бок что-то толкнуло. Бросив взгляд, заметил, как второй мешек целится в голову. Наклонился, пропустив копье над головой, но в тот же момент первый ударил снизу. Каменный наконечник черкнул по поясу. Будь я обычным человеком, то продырявили бы голову. А так лишь искры из глаз, да неприятные впечатления. Пришлось отступить. Противники оказались сплоченной группой, чего совершенно не ожидал от подобных дикарей. Но стоило отскочить назад, как на груди сомкнулись могучие руки, и меня приподняли в воздух. Третий монстр поджидал удобного случая, чтобы поймать и сковать жертву. Первые двое тут же подпрыгнули к нам и одновременно ударили копьями мне в грудь. Послышался скрежет, на металлическом теле оставались глубокие царапины, и вот их уже почувствовал. Минус 2 хп, минус 4 хп. «Да отвали!» — рявкнул и мотнул головой назад, попав мешику по лицу. Тут на мгновение потерялся, но мне этого вполне хватило, чтобы высвободиться из крепких и не особо дружеских объятий. И как только ноги коснулись земли, воспламенил ладонь, взмахнул мечом. Первые два противника не ожидали такого и пошатнулись. Секундная заминка — то, что надо. Развернулся и полоснул третьего мешика по пузу. Кожа того лопнула, наружу тут же вывалилась зловонная требуха. Вы нанесли критический урон. Монстр не успел даже завопить от боли, когда его глотку сжали пылающей ладонью. А следом за этим пробил продолговатую черепушку мечом. Вы нанесли критический урон. Тело мешика завалилось вперед, чуть не придавив меня. Отстранился, пропуская безжизненную тушу, и вдруг заметил, как металл постепенно исчезает. Мимикрия себя исчерпала. Поднял глаза и встретился с обезумевшими взглядами двух оставшихся мобов. Но теперь они не нападали, наоборот, пятились. И смотрели даже не на меня, а куда-то за спину. Вот только этого не хватало. Обернулся и грустно усмехнулся. Ну, здравствуйте.